Пока выкатывали пифосы, кто-то обнаружил бассейн для засолки рыбы. Оставалось только очистить его от соли и срыть один из краев, чтобы коням было удобно сходить. Купание совершили ночью при свете факелов. Блестели конские крупы, едва видневшиеся из черного вина. Ржание коней, ожидавших своей очереди, сливалось с многоголосым гомоном зрителей, радостно следивших за погружением животных в винную купель. Но медийские кони не раз приносили победу, и они заслужили лечение, предписанное мудростью Гиппократа. Гиппократ — знаменитый греческий врач с острова Коса, родоначальник медицины древности. Только Рихат не участвовал в общем веселье. Разглядев в глазах индийца слезы, Ганнибал подошел к нему и сказал тихо, но внушительно: «Я знаю, твои мысли сейчас блуждают в болотах Этрурии, где остался навеки наш общий друг Сур. Боги взяли к себе его душу. А я обещаю тебе, Рихат, увековечить память Сура так, чтобы и через 1000 лет знали о его благородстве». Индиец благодарно скрестил руки на груди. Между тем лазутчик принес весть, что в Риме избрали диктатором Фабия. Раньше римлян губило соперничество консулов. Теперь вся власть сосредоточилась в одних руках. Уединившись в шатре, Ганнибал пытался восстановить облик своего нового противника по тем скудным данным, какие сообщил лазутчик. Густая борода или бритое лицо? Это неизвестно. Рачительный хозяин. Значит, не будет лезть на рожон. Видимо, осторожен и умен. Старый вояка. Преимущество римского оружия при нем выявится еще очевиднее. И, следовательно, мысль внезапно осенила Ганнибала. Он выскочил из шатра и отдал распоряжение Магону. Через час ливийские отряды были выстроены на берегу. Перед ними высились холмы римского оружия, вываленного из повозок. Трофеи Тразимен. Ливийцы подходили по одному, брали мечи, щиты и панцири. Когда ливийцы вооружились, оставшееся оружие и доспехи Ганнибал приказал бросить в море. — Почему ты не даешь римского оружия галлам? — спросил Махарбал. — Пусть сражаются своим, — коротко ответил Ганнибал. Он не стал объяснять, что не доверяет галлам. Вся его надежда на ливийцев и нумидийцев, но их мало. Хорошо, что удалось обнаружить 2 небольших корабля. Завтра на одном из них в Ливию отправится Магон. Гайя обещал послать отряд нумидийских всадников. Если же не Гайя, то Сифакс. Может быть, теперь, после битвы при Тразименском озере, царь одумается и поймет, что от римлян ему ждать нечего. Встреча в театре. Это были последние дни пребывания Публия в Риме. Скоро ему предстояло отправиться в легион Фабия. Так решил отец перед отъездом в Иберию. И пока Публий бродил по городу, опустевшему и потому еще более прекрасному, пусть другие восторгаются широкими и ровными кварталами Александрии, мраморными лестницами и дворцами Пергама, Сципиону нравились кривые улочки Рима, где все дышало стариной, форум, где рядом с Курией и царским домом находилась убогая хижина, считавшаяся жилищем самого Ромула. Александрия — город в Египте, построенный по распоряжению Александра Македонского в 337 году до нашей эры. Александрия славилась своими садами и широкими кварталами. Пергам — главный город Пергамского царства в Малой Азии.